думаю, ну сейчас, наверное, поймет. Противопоставление личности государства. Так, только не трещи, пожалуйста. Черной дырою в сердце, с мыслью не говорить тебе. Я собираюсь в дорогу, жаль, мы не все успели друг другу сказать. Цикады поют так звонко, невыносимо. Удушливый август, воздух режешь, как торт. О, Господи, ну почему так мало времени, чтобы жить? О, Господи, ну почему ты нас в такой нежности жить наказал? И я собираюсь в дорогу, я не вернусь назад. В серых плитах бетона, смрада жетона, в красной грязи я охраняю свою улыбку. Я рот печатаю вязью, маленький Будда, христианин, философ. Мой путь вчера был начат, мой путь сегодня прожит. Мне бы до гнева не доискать причины окаянных этих людей простить за глаза. Никогда, никогда нельзя быть честным наполовину. Мама, я так устал без тебя, мне сын перед сном сказал. Мало времени, мало-мало осталось. Лобное место пусто, сохнет асфальт, как старость. Линии жизни, вертикальные белки. Судьи шьют приговоры, сыром тычут в тарелки. Ешьте, ешьте по горло, вы нами сыты. Пейте, пейте нас, не опускайте глаза. Придет тот самый день, и с ним придет справедливость. О, Господи! Ну почему ты нас в такой несвободе жить наказал?